Расстояние от Бриса до замка вампиров мы одолели за пару часов. По пути почти не разговаривали. Я была слишком поражена страшным известием, а Ив предпочитал не задавать лишних вопросов и не строить догадки, прежде чем станут известны подробности. Мы выехали на равнину перед замком уже в сумерках. Пустынная в двойное полнолуние, сейчас она была полна всадников и карет. В замок стекались вампиры. «Плохо дело», — сухо констатировал Ив. «Зачем они собираются?» «Будет суд». По равнине мы ехали, окруженные вампирами. Те держались на почтительном расстоянии. Знакомые обменивались короткими кивками. Кто-то кивнул и нам. Но между всадниками не было произнесено и слова. В могильной тишине мы въехали в ворота замка. Двор был полон закрытых карет. Лошадям уже не хватало места в просторной конюшне. Вручив поводья кому-то из слуг, мы поднялись по лестнице в дом. «Селена!» – окрикнул меня кузен Иоланте. На парне не было лица. «Идем, я провожу тебя к Дамиану. Твой спутник может подождать здесь». Барон ждал меня в комнате в самом конце мрачного коридора. При виде меня лишь устало кивнул и, не поднимаясь с кресла, предложил сесть в соседнее. Я осторожно опустилась на красный бархат. Дамиан молчал. В напряженной тишине даже не слышно было его дыхание, лишь стук моего сердца нарушал царившее здесь безмолвие. «Что с ней случилось?» – не выдержала я. «Она обезумела от жажды», – не глядя на меня, произнес барон. «Едва не переубивала наших слуг. А когда я ее остановил, она сбежала и...» Он судорожно вдохнул мертвый воздух. «Там не выжил никто. Ни дети, ни старики. Она не пощадила даже младенцев в люльках». Он уронил голову на грудь и сдавленно произнес: «Это уже не моя дочь. Это безжалостное чудовище». «Вы хотите, чтобы я поймала ее?» Мой голос предательски дрогнул. «Ты?» Удивился барон, поднимая голову и глядя куда-то сквозь меня. «После того, как она опустошила тела 30 людей, нам пришлось ловить ее всем кланом», — горько добавил он. «Она внизу, в подземелье». «Но вряд ли я смогу изгнать злого духа, или что там на нее нашло», — предупредила я. «Этого не понадобится», — глухо произнес он. «Ее участь решена. Ни один из вампиров, даже самых знатных, не может избежать наказания за столь жестокое убийство». «Так чего вы хотите от меня?» – похолодела я. «Я не истребительница вампиров и не палач». «Я хочу знать, кто сделал это с моей дочерью. Кто и зачем?» «Не думаю, что с ролью Нэнси Дрю я справлюсь лучше, чем с ролью Баффи. Но огорчать повелителя вампиров я не рискнула». Кузен Иоланте в полной тишине проводил меня к лестнице, уводящей в подземелье. Казалось, что ее ступени проглотила черная мгла. Приняв подсвечник из рук вампира, я шагнула вниз. И тут же из тьмы под ногами раздался оглушительный звон металла и пробирающий до костей вой. Этот голос не мог принадлежать блистательной баронессе. Так в бессильной злобе стонут преступники, которых подвергают мучительным пыткам. Так в отчаянии рычат раненые звери, загнанные в ловушку. Но тем не менее этот жуткий вой издавала Иоланта, прикованная к стене в одной из каменных клеток подземелья. Остальные камеры пустовали, и лишь юная вампирша беспомощно металась за серебристой решеткой. Увидев меня, она замерла и в бессилии опустилась на каменные плиты. «Иоланта», – тихо позвала я застывшую баронессу. «Селена, не пытайся поговорить со мной. Просто делай свою работу», – устало произнесла она. «Кто это сделал?» «Если бы я знала, я бы сама разорвала его на мелкие кусочки», – прорычала она. «Чего же они хотят от меня? Ясновидение?» «Снимай отпечатки магии и уходи», – подсказала Иоланта. «Легко сказать. Я сделала пас руками и сосредоточенно пробормотала. Да, что-то есть, только не могу понять, что именно». «Уж пойми, я не хочу, чтобы это повторилось с кем-то из нас». «Я его разыщу. Обещаю». «Хорошо. Теперь уходи. Мне трудно себя контролировать. Всего пару вопросов. Так я смогу быстрее найти его. Хорошо, только быстро. Ты выезжала за пределы замка в тот день или накануне того, когда это случилось? Не заметила ли чего-то необычного? Я ездила на бал в Бриз. На следующий вечер после двойного полнолуния. Но ничего странного припомнить не могу. Все случилось тогда, когда я вернулась домой. Но тогда я списала это на разыгравшийся после прогулки аппетит. Несколько дней я сходила с ума от голода. А потом... Плохо дело. Значит, теоретически порчу мог навести любой из посетителей бала, с кем Иоланта обменялась хотя бы взглядом. Но что за самоубийца осмелится навести порчу на вампира? Ведь юная баронесса могла что-то почувствовать, и тогда ему не сдобровать. Могла, но не почувствовала. Еще вопросы. У тебя есть враги? А у кого из вампиров их нет? Прощаться я не стала. Просто ушла, стараясь тихонько ступать по ступеням, которые водили меня из царства смерти наверх к небу, к солнцу, к жизни. Иоланта никогда не видела солнца и больше никогда не увидит луны. Что за гадость на нее наслали? Жажду, голод, жадность, чревоугодие, подсказала мне память. Я застыла на предпоследней ступени лестницы, развернулась и помчалась вниз. «Что еще?» – устало огрызнулась Иоланта. «Ты видела там Аманду Гугл, полную русоволосую девицу с такими мелкими кудряшками?» «Не помню», – равнодушно откликнулась она. «Я вообще там никого не знала, и меня никто не знал. Впервые решила съездить на бал, так сказать, выйти в свет. А кто-нибудь знал, кто ты на самом деле?» «Ты в своем уме, Селена?» Кому же из вампиров придет в голову заявлять о себе на весь мир? А из магов там никого не было? Может, и были. Я с ними дружбы не вожу и в лицо не знаю. Хотя, подожди. Я танцевала с одним юношей. Анджело. А после танца я слышала, как кто-то сказал, что он ведун. А теперь уходи. Иоланта. Иди ко мне! Взвизгнула Иоланта. Ее прекрасные черты исказила гримаса ненависти. Губы приоткрылись в жуткой ухмылке, обнажая острые клыки. Вампирша подскочила к решетке и попыталась дотянуться до меня сквозь железные прутья. Я отпрыгнула назад, едва не выронив подсвечник. Металл зловеще вспыхнул, и баронесса с жутким воплем отняла обожженные ладони. «Серебро», – удивилась я. «Серебро в замке вампиров». Серебряная клетка для самых опасных преступников. По щекам Иоланты текли слезы. Ее лицо вновь обрело человеческие черты. «Я же просила тебя», — рыдала она. «Уходи!» Покидая убитый горем замок, я не осмелилась спросить, что ждет Иоланту, блистательную принцессу вампиров, в один момент ставшую изгоем. Но я дала себе слово, что того, кто стал причиной ее смерти и гибели 30 крестьян, ждет еще более страшное наказание. Вернувшись в Бриз, где нам предстояло разыскать Анджело, мы решили остановиться у Марилу. Пышечка с радостью предоставила нам две комнаты на втором этаже и побежала накрывать стол. «Разве у нее нет слуг?» – шепотом поинтересовалась я у Ива. «Ты же говорил, что Селена водит дружбу только со знатными ведьмами». «Отец Марилу – маркиз. Он очень-очень бедный. Так что Марилу с детства научилась во всем справляться сама». «Особенно с тем, что касается еды», – улыбнулась я, сбрасывая дорожный плащ и спускаясь вниз. На маленьком круглом столике уже лежал нарезанный ломтиками сыр, фрукты, высилась бутыль с вином. «Марилу, ты знаешь Анджело?» – без предисловий спросила я, присаживаясь за стол. Ив опустился напротив меня. «Этого напыщенного ведуна?» – фыркнула волшебница. «Конечно знаю. Одну колдовскую книжку за всю жизнь прочитал, а тоже туда же». «Так он из рядовых магов?» «Из рядовых?» – ухмыльнулась Марилу. «Да если собрать всех волшебников королевства да расставить по степени важности, он окажется в самом конце очереди. Мальчишка». «Значит, опять пустышка?» «Нет, постойте». Все маги, которые могли бы пролить свет на таинственное происшествие, пропали в двойное полнолуние. И многих из них увезли с собой черные всадники. А Анджело танцевал с Алантой на балу на следующую ночь после него. «Мне нужно немедленно его увидеть!» – вскрикнула я, вскакивая из-за стола. «Черные всадники. Ну, конечно. Как я сразу не догадалась. Я же сама видела их в двойное полнолуние. Вот Мелисса вышла из трактира. Вот Ив обнаружил забытую сумку, и я выбежала на улицу. Тихий стон, звуки борьбы, и из-за угла выплывают три черные тени. Три темных всадника. Один из которых показался мне олицетворением добра и благородства. Ваша подруга вон там. Силуэт коня далеко-далеко у кромки леса. Разве Мелисса могла так быстро преодолеть такое расстояние?» Тогда у меня не возникло даже тени сомнения. Теперь я понимаю, что это была ложь. «Что там сказал Ив, когда я вернулась в трактир? У тебя зрачки расширены?» Зачаровали, околдовали, загипнотизировали. Как ни назови, а результат один. Я не видела никого, кроме того, кто со мной говорил. Его спутники могли провести не то, что связанную Мелиссу. Они могли провести мимо меня хоть Годзиллу со всем его семейством. Я бы все равно не заметила ничего, кроме бархатных карих глаз, которые лишили меня способности здраво мыслить и трезво смотреть. Был ли мужчина, которого я обнаружила лежащим на земле с пустой бутылкой, пьян, или на самом деле он был оглушен и ранен, когда пытался защитить Мелиссу? Этого теперь не узнать. Но мне нужно срочно увидеть Анджело. «Да куда ж ты пойдешь на ночь глядя?» – всплеснула руками толстушка. «Вот завтра с утра и повидаешь». «Это очень срочно», – настаивала я. Ив понял меня с полуслова и поднялся из-за стола. «Да к чему такая спешка?» – удивилась хозяйка, доставая из печи пышки. «Сперва перекусите, а там уж пойдете. Никуда этот оболтус от вас не денется». Хотелось бы мне в это верить, но что-то мне подсказывало, что не сегодня-завтра юношу посетят черные всадники. И тогда последняя ниточка оборвется. Если только они не сделали это еще раньше. Выяснив у Марилу, где живет Анджело, мы выбежали из дома.